пор не понимаю, как познакомился с тобой. О-о-о-ой, ведь ты была жирихахая, и я такой жирихахой. Ой-ой-ой-ой-ой, хоп-хоп-хоп, ай-ли-ли-ли-ли-ли, хоп-хоп-хоп, ай-ли-ли-ли-ли-ли, хоп-хоп-хоп, и я такой же никакой. Ой-ой-ой-ой-ой, хоп-хоп-хоп, ай-ли-ли-ли-ли-ли, хоп-хоп-хоп, ай-ли-ли-ли-ли-ли, хоп-хоп-хоп, и я такой же никакой. Не купить. А ты такая и какая, меня решила охмурить. С какого дуба ты такая упала сверху на меня? Ведь ты была же и какая, не понимаю я тебя. Ой-ой-ой-ой-ой, хоп-хоп-хоп, ай-ли-ли.